Если на конечной станции метро сесть в автобус номер 76 и, проехав 6 остановок, выйти на 7-й, с гордым пролетарским названием «Сталь-конструкция» или просто «Сталь», то окажешься напротив бесконечного обшарпанного забора, в 100 метрах от старорежимной проходной с металлическими воротами. В советские времена здесь располагался механический завод, потом он разорился, а за огромную территорию в экологически чистом районе Ближнего Подмосковья долгое время сражались несколько крупных олигархов, но когда победитель вроде бы определился, с самого верха пришло указание – мехзавод не приватизируется, а наоборот, отдаются на государственные нужды. Так спорная территория превратилась в базу дивизиона «Меч Немезиды». Военные строители оборудовали в бывшем инструментальном цехе штурмовую полосу и тренировочные полигоны. В ангаре склады готовой продукции устроили тир и комнаты моделирования боевых ситуаций. Склад комплектующих превратился в спортзал. В дальнем углу появилась тропа разведчика. По периметру появились телекамеры, датчики тревожной сигнализации и колючая проволока ЕГАЗа. Вдоль забора двинулись вооруженные патрули, на проходной стал пост вооруженной охраны. Службу несли бдительно. Белый «Мерседес» Борисова хотя и пропустили в ворота, но только после тщательного осмотра опустили стальные плиты системы «Барьер» и позволили проехать дальше. «Нормально, да?» То ли брезгливо, то ли удовлетворенно спросил Борисов. «Начальство шмонает». «И правильно делают», — кивнул Карпенко. «Только, как мы знаем, террористы не попадают в расставленные на них ловушки. Они их обходят. Это точно». Борисов запарковался у трехэтажного здания бывшего завода управления. Теперь здесь располагался штаб дивизиона. Генералы подверглись визуальному контролю телекамер, по индивидуальным жетонам идентификации вошли внутрь, по одному прошли шлюзовую камеру с пуленепробиваемыми стеклами, металлодетектором и возможностью впуска внутрь снотворного газа. Поскольку у генералов имелось оружие, на пульте дежурного зажглась красная лампочка тревоги, и двери камеры заблокировались. Но поскольку это были генералы, бдительный капитан не стал впрыскивать газ в герметичную камеру, а выпустил командира и его заместителя на территорию штаба. «Пойдем сразу ко мне», — предложил Борисов. И они поднялись на 3-й этаж, где располагался аналитический отдел дивизиона. Генерал Борисов небрежно чиркнул по прорези сканера личной карточкой, толкнул стальную дверь и кивнул Карпенко. «Заходи». Территория Вячеслава Михайловича Борисова насквозь пропиталась дымом дорогих доминиканских сигар. И вообще здесь все было по высшему разряду. Система опознавания на входе, мягкая подсветка внутри, блоки антипрослушки в оконных проемах, серпообразные рабочие столы по периметру, удобные кресла, супермощные компьютеры, бесшумная плитка под ногами, панели под дуб. Ах да. Еще на стенах висели какие-то карандашные наброски в богатых рамочках. Наверняка чьи-нибудь подлинники. В общем, после кабинета Стравицкого с его потертыми дорожками и репродукцией левитановских грачей, Карпенко казалось, будто он попал в дорогой клуб. «Да, хорош ты гусь, Славка. Развратили тебя всякие фонды. Роскошествуешь. У советника президента кабинет поскромнее», — заметил Карпенко. «Вон картинки развесил даже. Небось, с аукциона Сотби?» «На внебюджетном финансировании, между прочим», — бросил на ходу Борисов и махнул рукой. «Картинки чушь. Здесь другая роскошь. Вот, смотри». Они остановились у стола, за которым невероятно лохматый молодой человек, балансируя на задних колесиках кресла, пялился в компьютерный монитор. На экране монитора плыла какая-то бесконечная, без отбивок и абзацев абракадабра. «Что это?» «6-ядерный процессор Xeon. Самая быстрая машина в Москве. В Вторая такая есть в Звездном городке, но это уже Подмосковье». На породистом лице Борисова проступила легкая краска горделивого азарта. «И контекстный каталогизатор. Личное ноу-хау Семена Семеновича Кулькова. Вот это роскошь. А все остальное мелочи. Пошли». Генерал кивнул, приглашая за собой в кабинет. Толстая железная дверь открылась после сканирования глазного яблока хозяина. Просторная комната была заставлена стальными шкафами, на огромном столе стоял компьютер, близнец того, которым только что хвалился Борисов. «Это такой же Ксион?» — Карпенко показал пальцем через плечо. «А ты говорил, что тот единственный в Москве». «Так и есть, этот не считается». Борисов, развалившись в кресле, достал из ящичка Хьюмидора сигару. «Закуришь?» «Хватит разыгрывать барина. Ты знаешь, какой объем работы надо выполнить?» Хозяин кабинета обрезал кончик сигары специальными ножницами. «Конечно, обработать 600 гигабайт информации по Аль-Хакати и торжеству ислама, которые америкосы вывесили для нас на секретном сервере, включая фото, видео и аудиозаписи». «И сколько на это уйдет времени? Ты ведь знаешь, что его совсем нет». Борисов эффектным жестом извлек из ящика пухлую папку. «Вот, пожалуйста. Каталогизатор выдал результат через 40 минут». Карпенко открыл папку и недоверчиво глянул. «Давай-давай. Фирма веников не вяжет», — подбодрил его Борисов, раскуривая сигару. «Список всех родственников и приближенных с адресами, номерами телефонов, родом занятий, распорядком дня и прочими милыми подробностями. В порядке убывания по степени личной и финансовой значимости. Причем, заметь, сразу на русском. Это как бы мой бонус для тебя лично». Карпенко уже не слушал его, уткнувшись в папку. Борисов докурил сигару до половины, положил ее в пепельницу и прикрыл глаза, ожидая. Через несколько минут Карпенко поднял голову. «Порядок, Слава», — сказал он. «Отличная работа. Я даже не ожидал, по правде говоря». «Чего ты не ожидал?» — проворчал Борисов. «Я ж тебе говорю. Фирма веников...» «Нет, я про Хакати», — перебил Карпенко. «Этот сукин сын развесил свои яйца от Парижа до Красного моря, в полной уверенности, что никто не наступит и не оторвет. У европейцев, мол, не принято». Борисов кивнул. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. И он абсолютно прав. Мировая общественность аплодировать за оторванные яйца уж точно не станет. Кстати, насчет Парижа. Если запросить помощь французского дивизиона, возможно, утечка. Коль скоро дело выйдет на уровень международного скандала...» Карпенко подумал. «Справимся сами», — сказал он уверенно. «В крайнем случае привлечем французов к поддержке во внешнем круге. Не раскрывая деталей». «А у нас там...» — Борисов показал пальцем вверх. «Знаю детали». Карпенко долго молчал, рассматривая его в упор. «Не до конца», — наконец нехотя сказал он. «У меня есть свое ноу-хау».